Наше путешествие подходило к концу. Боги хранили нас от разбойников, а разбойников от встреч с нашей охраной. Парни даже заскучали без работы. Мне не доводилось бывать в этих краях, поэтому с большим удовольствием рассматривал пейзажи и любовался причудами природы. На горных дорогах, вблизи перевалов, встречались старинные и разрушенные крепости. Эти руины, почти сравнявшиеся с землей, свидетель славных и гордых времен. Времен становления королевской власти, войн с Вархасом и нашествия эльфийских племен, которое закончилось бесславным пленом для Герры, королевы эльфов. Кстати, интересная история. Обязательно расскажу, если выпадет свободная минутка. Когда рядом не будет детей и женщин. Там такие страсти кипели, что не дай бог. В конце нашего пути обошли очередную скалу, и вдруг перед глазами открылась очень широкая и зеленая долина. Несколько больших озер, полноводная река и белоснежные стены города. Он был так велик и прекрасен, что, поверьте мне на слово, дух захватывает. Королевский замок построен на высоком утесе, который опоясывает река. Одна из его сторон представляет почти отвесную стену. Другая сторона, более пологая, и спускается к центру города, который обнесен высокими стенами. «Ох ты, дьявол!» — только и смог протянуть я, увидев это великолепие. Из-за утреннего тумана казалось, что замок висит в воздухе. Да, есть чем восхищаться. Асперент появляется перед глазами путешественника очень неожиданно, и это выглядит как настоящее чудо. Дело в том, что дорога, ведущая в столицу нашего королевства, похожа на горную трассу. Пусть и не самая плохая, но извилистая. Иногда проходили по таким кручам, что хотелось слезть с лошади и прогуляться пешком. «Сколько здесь сторожевых башен, мастер?» — спросил я Вельда Рейна, который ехал рядом с нами и рассказывал Мэриан веселые истории из времен своей молодости. 10, — ответил старик и начал перечислять их названия. Увы, но, к сожалению, я не запомнил и половины. Вельд начал рассказывать историю про одну из башен, но потом вспомнил другую, более интересную, про кузнеца и одну веселую девушку. Ее-то он и поведал под переливчатый смех Мэриан. Экий наш старик молодец. И выглядит браво, и собеседник веселый. Мэтт Стоук, ехавший немного позади меня, что-то объяснял Трэмпу. Видимо, жаловался на суровый нрав Ольги Сергеевны. В ответ Рейнар весело скалил зубы и называл нашего здоровяка бабником. Гном Барри, услышав незнакомое, но привлекательное словечко, насторожился и начал выяснять его значение. Рейнар не стал отнекиваться и перевел. Даже от себя немного добавил для полноты картины. Так и добрались до городских ворот, под веселое ржание гномов. Когда они хором смеются, то даже лошади от страха приседают и прижимают уши. Еще 3 недели назад опытный Барт Норсьюр отправил несколько слуг в Асперент, чтобы они подыскали жилье. Парни не подкачали, и 2 из них уже поджидали нас у въезда в город. Через полчаса мы свернули к берегу реки, где высилось несколько 3-этажных домов, украшенных большими и красивыми вывесками. Постоялый двор, в котором мы нашли радушный прием, носит название Эльвифраин. Если перевести дословно, то Огненная река. Не знаю, откуда появилось это название, но думаю, из-за самой набережной. Как мне рассказали, здесь прямо на пирсе устраивали представления бродячие актеры. Когда люди собирались, то берег расцветал факельными огнями. Вполне может быть, что один из прежних хозяев гостиницы был ярым поклонником этих лицедеев, или, если быть точным, одной из лицедеек. Вот и увековечил место их выступлений. Гостиница была очень большая, разумеется, по меркам этого мира. В доме нашлось около 20 комнат, которые мы и заняли. Охрана, кроме дежурной смены, разместилась по соседству. Для них нашлись 2 дома, чьи хозяева польстились на высокую плату и временно уступили свои помещения. Конюшня, несколько сараев и большой внутренний двор. Даже фруктовый сад есть, пусть и небольшой, всего 2 десятка деревьев, но все равно приятно. Особенно среди этих каменных домов и булыжных мостовых. Пока Мэриан отдыхала после дороги, Я спустился вниз, где сновали слуги, сбиваясь с ног от количества голодных ртов, заполнивших гостиницу. «Надо отправить грамоту королевскому распорядителю», пробурчал Норбард, не отрываясь от куска жареного поросенка. «Я уже написал», — ответил на мой вопрос мастер Вельт и вытащил свиток. «Вам, серж, нужно только подписаться, и можно будет отправить гонца». «И что будет потом? Официальные приемы и скучные разговоры?» «Если ничего...» Норбард перевел дух и отхлебнул ретта из глиняной кружки. «Не изменится, то праздник будет не таким уж скучным. Наши гонцы получат королевскую грамоту, где все будет расписано», — пояснил Вельт. «Можно даже не ждать этой грамоты», — отмахнулся Барт. Он надул щеки, вздохнул и вытер рукавом жирные губы. Отдышался и отодвинул тарелку с костями в сторону. Тотчас подскочил слуга, налил всем ретта и забрал объедки. «Почему?» — спросил я, пробуя местное пиво. «Так себе пиво. В Кларенсе варят лучше». «Нор-серж, я полагаю, что ничего не изменится. Этот праздник празднуют уже 5 или 6 сотен лет. Церемония практически не изменилась». Барт отпил пиво, причмокнул и продолжил рассказывать. «Сам праздник начнется только через неделю, когда соберутся все норы Аспиранора. Если вам интересно, то могу рассказать». «Робин и мастер Вельт мне рассказывали, но никогда не откажусь послушать еще раз». «Первый день», — Барт погладил себя по животу и опять вздохнул, — «дань королевской власти. Нечто похожее на свадьбу, только без жениха и невесты. Норы будут приглашены в зал собраний, где поприветствуют властителя Аспиранора. Женщины в это время будут сидеть дома или ходить по лавкам, опустошая наши карманы. Им не разрешается появляться во дворце до 5-го дня. Конечно, если не будет особого распоряжения», — подчеркнул Нор. «Да, Робин говорил мне про это. Женщин могут призвать лишь на королевский суд». «Именно так. И только как свидетелей. Второй день. День королевского суда. Скучно, но иногда бывает забавно постоять и послушать все эти истории, с которыми приходят норы. Третий и четвертый день. Разговоры, разговоры и разговоры. Бесконечные придворные разговоры, от которых уже воротит. Будут заключаться военные союзы для походов на южные земли и совершаться торговые сделки. Родители будут подыскивать женихов для своих дочерей и невест для своих отпрысков». «Звучит не очень привлекательно», — согласился я. «С 5-го до 8-го самое веселье. Поединки бойцов, скачки и бесконечные пиры, чтобы боги, живущие вокруг нас, видели нашу радость. 9-й – самый главный день. Это день, когда норы встанут в большой круг и принесут дары богам. Попросят сил и мужества перед суровой зимой». «Почему же только в предпоследний день?» «Чего не знаю, того не знаю. Сразу после этого гости разойдутся. Наступит вечер для размышлений. В этот день запрещены песни, чтобы каждый мог подумать о грядущих испытаниях. На 10-й день все норы соберутся в королевском замке, поднесут королю дары за устроенный им праздник и разъедутся по своим землям». «И когда же нам объявят о назначении виарноров?» «Понятия не имею», — пожал плечами Норбард. «Раньше этого никогда не было. Думаю, что король назовет этих людей в последний день. Знать бы, кого он выберет». «Геральт III никогда и ничего не делает просто так. Да, он слабый король, но у него очень мудрые суарноры. Вы уж поверьте, Нор-серж, эти люди знают все, что творится в нашем королевстве. Подчас знают даже больше, чем это хотелось бы нам, норам». Барт Норсьёра не ошибся. Гонцы, вернувшиеся из королевского дворца, доставили нам свитки, запечатанные малой дворцовой печатью. Что в них было написано? Благодарность от короля, что вышеуказанный Нор явился на праздник, и описание грядущих торжеств. Все, как мне и рассказывали, за исключением 8-го дня. «Что такое Бескер Норре?» — спросил я, показав грамоту Норру Барту. «Хм, понятия не имею», — задумчиво хмыкнул он и почесал затылок. «Вроде ни с кем воевать не собирались». Как оказалось, Бескер Норре, а если перевести, то «защищающий землю», собрание норов, если выразиться точнее, то совет, учреждаемый во время угрозы вторжения. Полагаю, что на восьмой день мы и узнаем новых правителей. Вполне может быть. Барт провел рукой по бороде и задумчиво кивнул. Вполне. Неделя прошла незаметно. Отдыхали, бродили по городу и тратили деньги в торговых лавках. Рейнар Трэмп накупил целую гору подарков для Киры и уже через два дня пришел ко мне одолжить 500 долиноров. «Здесь все так дорого», — недовольно бурчал он, но потом опять уходил, прихватив для компании пару гномов из отряда Барри. «Неимоверно дорого», — соглашался Мэтт Стоук и тоже исчезал, прихватив гнома Эйгора. «Просто сумасшедшие цены», — вздыхал Норбарт, выдавая супруге очередной кошелек, набитый монетами. «Лучше пойдем выпьем пару кружек хорошего ретта», — философски предлагал Дарби и уводил нас с Нором Бартом и Вельдом в соседний кабачок. Он был мудрым гномом и знал, что спорить с женщиной бесполезно. Это укорачивает нашу жизнь и портит нервы. Мэриан вместе с женой Нора Барта и Нарессой Альткама тоже не оплошали. Если они не угомонятся, то нам повозок не хватит, чтобы увезти все их покупки. Самое смешное, что все эти товары можно купить в наших городах. Увы, но этого женщинам не объяснить. А если приехали в столицу, то надо гулять на полную катушку. Традиция. Наконец наступил тот самый день, когда пышно разодетые норры, сопровождаемые своими оруженосцами и приближенными, отправились в замок. Чем ближе подъезжали мы к воротам замка, тем больше было народу. Собирались огромные толпы, чтобы посмотреть на людей, прибывших на королевский праздник. Улицы, прилегающие к дворцу, запружены народом. Признаюсь, я еще не видел в Аспираноре такого количества людей, собравшихся в одном месте. Последние 300 метров стояли шеренги вооруженной охраны, чтобы норам не пришлось продираться через толпу. Надо заметить, что люди выглядели очень прилично. Чистые одежды, чистые лица. Ничего похожего на описание средневековых городов, которые мне встречались в книгах. Аспиранор, как я уже говорил, в плане чистоты вообще удивляет. Кстати, местные золотари, если будут плохо трудиться, рискуют не только местом, но и головой. Мне рассказывали о какой-то эпидемии, которая опустошила земли Аспиранора около 600 лет назад. Не знаю, что это была за болезнь, но люди умирали сотнями. С тех пор здесь придерживаются чистоты. Удивительно? Да, я сам удивляюсь. Наша кавалькада из 8 всадников подъехала к воротам, где нас встретил пышно наряженный придворный. Я передал ему свою грамоту, и нас пропустили дальше. Прошли через прохладный сумрак замковых ворот и оказались на большом королевском дворе. Из-за особенностей ландшафта он выстроен длинными террасами, которые опоясывали стены старого замка. Здесь мы спешились и оставили лошадей. Еще одни ворота, еще один двор. И тут, моему удивлению, уже не было предела. Во дворе старого замка сидел дракон. Очень старый дракон.